облако не знает, почему оно движется в таком направлении с такой скоростью. Вот что пришлось сказать справочнику. Оно чувствует толчок. Вот место, куда нужно теперь идти. Но небо знает, куда и зачем плывут облака, какую картину они рисуют. И ты тоже узнаешь, когда поднимешься достаточно высоко, чтобы взглянуть за горизонт. Тебе никогда не дается желание без того, чтобы не давали силы осуществить его. Возможно, однако, что для этого тебе придется потрудиться.